Итак, праздник 1 мая мы отмечали вместе с шефами. На торжественном собрании они зачитали письмо гвардейцам от трудящихся Свердловского района Москвы. Я вручил ордена и медали бойцам и командирам, отличившимся в Жизненской операции. Приехавшие с делегацией московские артисты дали большой интересный концерт. Работники штаба забыли об отдыхе. Казалось бы, что 20 дней не так уж мало. Доводилось готовить операции в более сжатые сроки. Но мы должны были прорвать мощную оборону, созданную за длительное время. Да и противник перед нами был сильный. По имевшимся у нас сведениям, только в первом эшелоне враг имел более 2 дивизий, в ближайших тылах еще 5, в том числе 1 танковую. Должны мы быть готовы и к тому, что гитлеровцы бросят против нас крупные резервы. Они у них есть, тем более, что противник сам собирался наступать. Хочу заранее пояснить некоторые вопросы, касающиеся количественного состава войск. Наши дивизии в годы войны насчитывали 8-9 тысяч человек, немецкие 14-16 тысяч. А если учесть, что оборона всегда требует меньше усилий, чем наступление, то перевес у нас был не столь уж велик. Ко всему прочему, местность перед нами была не совсем подходящей для наступления, лесистая, сильно пересеченная оврагами и реками, которые противник постарается использовать как оборонительные рубежи. Мы уже знаем, как дорого обходится каждый шаг вперед по такой местности. Главное, она исключает массированное применение танков, а без них на оперативный простор не вырваться. Смотрели мы на карту, испещренную зубчатыми линиями и кружками, обозначающими вражескую оборону, и с не меньшей тревогой, чем в эти кружки, вглядывались в топографические знаки. За рекой Жиздра всхолмленная вся в лощинах пологая возвышенность. Лучше не найти места для оборудования позиций и наблюдательных пунктов. А дальше леса и местами болота. Справа и слева избранную нами полосу наступления окаймляют реки Ресета и Вытебедь. Они могут помешать нам при расширении прорыва, а противник из-за этих рубежей будет иметь возможность наносить неожиданные удары нам во фланг. Местность мы изучали не только по картам. Разведчики не раз прошли по дорогам и тропам в районе будущего наступления. Многое дали аэрофотосъемка и информация, полученная от партизан и местных жителей. Вместе со штабными офицерами я с разных наблюдательных пунктов, хорошо оборудованных саперами на высотах, а один был искусно сделан на вековой раскидистой сосне, изучал вражескую систему обороны и все больше убеждался, что фашисты очень умело использовали особенности местности и времени зря не теряли. Весь открытый для нашего наблюдения участок, а он простирается километров на 18, вдоль и поперек изрыт окопами и траншеями. Можно различить главную и вторую оборонительные полосы и ряд отсечных позиций. Главная полоса обороны врага состояла из основной позиции, позиции полковых и дивизионных резервов. Глубина ее 5-7 километров. Передний край проходил по линии Глинная, Дудина, Серая, Жукова. Вторая полоса тянулась в 8-9 километрах от переднего края по рубежу Холмище, Медынцево, Ульяново и далее по южному берегу реки Вытебедь до Дурнева. Противник создал отсечные позиции по рекам Ресета и Вытебедь, чтобы не дать нам после прорыва главной полосы обороны расширить фронт наступления в сторону флангов. На всех позициях главной полосы обороны подготовлена система опорных пунктов. Если внимательно вглядеться, можно было различить бронеколпаки, связанные один с другим траншеями и ходами сообщения. Гитлеровцы считали, что они выгоднее дзотов, не так заметны на местности и менее уязвимы. Передний край, а также важные позиции в глубине, были прикрыты минными полями и проволочными заграждениями. Наиболее мощный узел обороны просматривался у села Дудина на плато, возвышающемся над долиной Жиздры. Это ключевая позиция, преграждавшая нам путь. Большое внимание гитлеровцы уделили противотанковой обороне. Наши разведчики обнаружили множество замаскированных противотанковых и штурмовых орудий. У фашистов были подготовлены специально обученные команды истребителей танков. Танкоопасные направления прикрыты минными полями и разнообразными инженерными заграждениями. А весь южный болотистый берег реки Фомина экскорпирован. Да, трудности нас ожидали немалые. Наша армия должна была не только самостоятельно взломать оборону противника, но и развивать успех вплоть до достижения целей операции в полном объеме. Все это мы учитывали при подготовке операции и решили на участке протяжением 16 километров сосредоточить максимум сил, фактически все войска, с их огневыми и техническими средствами, а на остальном 22-километровом фронте растянуть одну 217-ю стрелковую. Главный удар предполагалось нанести силами 8-го и 36-го гвардейского стрелкового корпусов на участке всего в 7 километров между селами Белый Верх и Ожегово. А вспомогательный удар мощью 16-го гвардейского стрелкового корпуса на участке Глинное-Серое протяжением 9 километров. В подвижной группе были 5-й и 1-й танковые корпуса. В резерве я оставил всего одну дивизию, 108-ю стрелковую. Получили задачи артиллеристы-авиаторы. В памяти еще свежи были наши промахи перед Жиздринской операцией. Тогда штаб фронта посылал нам один за другим артиллерийские полки. Те спешили быстрее выйти в указанные районы сосредоточения, мало заботясь о маскировке. Это движение засек противник. Нетрудно понять, что я пережил в те минуты, когда увидел в стереотрубу, как черными тучами на тот участок, где нам через день предстоит наступать, движутся немецкие танки, тягачи с пушками, грузовики с пехотой. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось. На совещании, которое проводилось в штабе фронта 8 мая, выступили командующий и член военного совета фронта. Они подчеркнули важность операции, сказали, что не случайно она возложена на гвардейскую армию. Партия, правительство, народ верит, гвардейцы не подведут. На следующий день мы вместе с командирами корпусов, командующими родами войск и начальниками служб провели рекогносцировку, чтобы непосредственно на местности уточнить детали предстоящих действий. Было получено значительное пополнение, численность каждой дивизии доведена до 7-7,5 тысяч человек. Всюду проводились учения, причем на местности, похожей на ту, где предстояло наступать. Саперы сооружали укрепления, подобные тем, что мы видели у противника. Разгорались учебные бои с участием артиллерии и танков. Напряженно занимались все. Красноармейцы, командиры, штабы всех степеней. Мы уложились в срок и ждали только сигнала. но и штабу фронта передали. Наступление откладывается. Позже стало известно, в чем дело. Советское командование создало значительный перевес сил над врагом и все необходимое, чтобы нанести ему сокрушительный удар. Однако было решено первыми не наступать. Пусть враг разобьет лоб, поломает зубы о нашу оборону, а тогда уж ударим мы. Это было мудрое решение. Если раньше мы вынужденно прибегали к обороне, стояли насмерть, выигрывая время, чтобы подтянуть резервы, собрать силы, то теперь оборона была запланирована заранее. Мы были сильнее противника, но оборонялись, чтобы ослабить гитлеровские войска и тем усугубить их поражение. В конце июня у нас побывал заместитель верховного главнокомандующего маршал Жуков. В это время в штабе армии уже находились командующий артиллерии Красной армии генерал Воронов, командующий авиацией дальнего действия генерал Голованов, командующий фронтом генерал Соколовский. Георгий Константинович ознакомился с планом операции. Особенно подробно расспрашивал он, как мы собираемся взламывать оборону противника и вводить в прорыв танковые корпуса. Внимательно выслушал маршал доклад командующего артиллерии армии генерал-лейтенанта Петра Сергеевича Семенова. Я знал Георгия Константиновича давно. Человеком он был вдумчивым, решительным и властным. В годы войны Жуков прославился своим умением организовывать операции крупного масштаба. Нам сейчас очень нужны были его советы, и мы их получили. Самый главный — атаку пехоты и танков начинать не после артиллерийской подготовки, как обычно, а в ходе ее. Это помешает противнику подготовиться к отражению удара. Мысль эта всем понравилась. Артиллеристы во главе с Вороновым тотчас же внесли поправки в план артиллерийского наступления и согласовали их с пехотными командирами. Прощаясь, Жуков предупредил: наступление гитлеровцев ожидается в ближайшие дни. Их удары нацелены на участки Центрального и Воронежского фронтов, но мы должны быть готовыми к любым неожиданностям. «Мы не знали, что делать с огромным количеством боеприпасов, завезенных на плацдарм. Наступление наше откладывается, а враг намерен нанести удар. Что, если он прорвется на плацдарм? Долго мы не перевозили боеприпасы обратно на северный берег реки. В конце концов, занялись бы этим, но тут пришло распоряжение усилить готовность войск к наступлению. Днем 2 июля мне позвонил начальник штаба фронта генерал-лейтенант Покровский. Имеются данные, что немцы начнут не раньше 3-го, и не позже 6 июля, сказал он. Генеральный штаб требует усилить разведку и наблюдение за противником. Все начало июля на соседних участках фронта было крайне тревожным. От перебежчиков стало известно, что наступление немецких войск назначено на утро 5 июля. На изготовившихся к атаке гитлеровцев были обрушены мощные артиллерийские удары. Значительные потери снизили наступательный порыв вражеских войск. Начались ожесточенные бои. Случалось, что в них участвовало одновременно до 1500 танков с каждой стороны. Не считаясь с потерями, противник бросал в атаки все новые и новые силы. Ему удалось углубиться в боевые порядки советских войск на северном фасе Курской дуги под Панырями и Ольховаткой на 10-12 километров, а на юге в районе Кочетовки и Прохоровки на 30-35 километров. А мы заканчивали последние приготовления. и хотя бои шли невероятно тяжелые, командование не взяло из нашей ударной группировки ни одной дивизии. Уже одно это свидетельствовало о том, что ставка уверена в стойкости сражающихся войск. Наконец пришел долгожданный приказ. Начало общего наступления было назначено на 12 июля. Задачи нашей армии оставались прежними, спешно начали подтягивать войска. За три ночи предстояло вывести в первую линию 6 стрелковых дивизий, 4 танковые бригады, 2 танковых полка и всю массу артиллерии. Для каждой стрелковой дивизии было подготовлено по 2 маршрута, для танковых бригад и полков по одному. Выполнение графика вывода войск обеспечивали четко организованные службы регулирования на маршрутах и система комендантских постов, развернутых в исходных районах. 9 и 10 июля командиры батальонов, рот и поддерживающих подразделений в последний раз произвели рекогносцировку местности, чтобы окончательно уточнить все вопросы, связанные с организацией атаки. Почти 2 месяца войска армии, находясь в сфере наблюдения авиационной разведки и в пределах видимости многочисленных наземных наблюдательных постов, которые враг расположил на выгодных высотах, готовились к наступлению. Надо сказать, что к чести воинов и прежде всего командиров и политработников ничто не выдало гитлеровцам наших намерений. Как выяснилось, они даже не подозревали, что в этом районе готовится удар по их обороне. Сработала всесторонне продуманная система маскировки. Войска передвигались только ночью. Танки, машины и тягачи шли с погашенными фарами. Шум двигателей заглушался огневыми налетами по вражескому переднему краю и рокотом наших самолетов, круживших над немецкими окопами. О том, что мы сумели скрытно подготовить наступление, свидетельствуют западногерманские исследователи Курской битвы, и среди них такие компетентные люди, как бывший командующий 2-й немецкой армии генерал-полковник Хейнрице и военный историк Гаук. В своей работе они пишут: «После первых 4 дней битвы, речь идет о начале немецкого наступления на обоих флангах Курского выступа, то есть 5-8 июля, на соседних участках фронта, на Орловской дуге и под Харьковом, не было никаких признаков подготовки русского наступления. Планы противника о действиях на этих участках все еще не были ясны». Это значит, что даже за 3-4 дня до нашего наступления у противника не было абсолютно никаких сведений о том, что мы готовимся прорвать его фронт. Далее Хейнрице и Гаук утверждают, что гитлеровское командование было настолько уверено в пассивности советских войск на Орловской дуге, что сняло оттуда свои резервы. 9 июля Гитлер удовлетворил многократные ходатайства командования группы армий Юг и разрешил ему использовать резервы. Группа армий Центр тоже решила использовать 2 соединения из своих резервов, 10-ю моторизованную и 36-ю пехотную дивизии, находившиеся в это время в районе Орла. В ночь на 10 июля были расчищены проходы в наших заграждениях, а в ночь на 11 июля в заграждениях противника. Перед этим вместе с работавшим на нашем КП командующим авиацией дальнего действия генералом Александром Евгеньевичем Головановым мы наметили массированные бомбовые удары по вражеской обороне, прежде всего по Дудино, самому крупному узлу сопротивления. Голованов выделил для этого 100 тяжелых бомбардировщиков. Они должны были совершить два налета – в ночь на 11 и в ночь на 12 июля. Организовать надежный поэшелонный выход самолетов на цель и обеспечить при этом безопасность наших войск, ведь использовались бомбы в 2000 килограммов, оказалось довольно сложно. Пришлось разработать целую систему светового обозначения мест, где были расположены наши части. Как всегда, проявился организаторский талант Голованова. Оба удара тяжелых бомбардировщиков потом были нанесены в назначенное время с большой точностью и очень помогли нам. Наступающий всегда беспокоится, не будут ли боеприпасы выпущены впустую. Так может случиться, если враг хотя бы в последний момент разгадает твои замыслы и выведет свои силы из-под огневого удара. Стремясь действовать наверняка, мы решили провести утром 11 июля разведку боем, да такую, чтобы враг принял ее за наступление наших главных сил. Ночью авиация дальнего действия нанесла первый бомбовый удар по основным узлам сопротивления противника. С рассветом на позиции гитлеровцев был обрушен короткий, но мощный артиллерийский удар. Штурмовики поставили дымовую завесу перед вражеским передним краем. Под ее прикрытием в 3 часа 30 минут двинулись специально выделенные передовые батальоны по одному от каждой стрелковой дивизии первого эшелона. В авангарде этой стремительной атаки шли коммунисты и комсомольцы. Так, в подразделениях 11-й гвардейской стрелковой дивизии впереди были заместитель командира батальона по политчасти старший лейтенант Ботвинский и парторг старший лейтенант Петров. 16-й гвардейской дивизии парторг полка лейтенант Жиенбаев и агитатор рядовой Семенцов. 18-й гвардейской дивизии парторг батальона младший лейтенант Голованов. На ряде участков бойцы ворвались во вражескую траншею. Гитлеровцы открыли бешеный огонь изо всех видов оружия. Они израсходовали в этот день более 10 тысяч снарядов. А нам это и было нужно. Артиллерийские наблюдатели старательно засекали вражеские огневые точки. Внезапная атака передовых батальонов увенчалась успехом. На некоторых участках бойцы заняли первую вражескую траншею, захватили немало пленных. Дрались все геройски, доходило и до рукопашных схваток. Не на шутку встревоженный противник начал бросать в контратаки свои ближайшие тактические резервы. Из показаний пленных стало ясно, что действия нашей разведки враг действительно принял за начало наступления главных сил. Более того, когда мы уже начали разведку боем, то есть фактически показали врагу направление наших наступательных усилий, немецкое командование отдало приказ ввести в бой резервы на участке своей 9-й армии. Когда 11 июля в районе 2-й танковой армии внезапно начались атаки советских полков и батальонов, пишут Хейнрици и Гаук, наше командование, основываясь на прежнем поведении противника, сочло, что эти атаки имеют целью сковать находящиеся на Орловском плацдарме немецкие резервы и тем самым воспрепятствовать их участию в ударе на Курской дуге. Командование группы армий «Центр» и 2-й танковой армии не придало значения этим атакам. Многие немецкие мемуаристы, в том числе генералы Типпельскирх и фон Бутлер, до сих пор утверждает, что мы начали наступление не 12, а 11 июля. Теперь не было сомнений, что втянувшийся в бой противник уже не отведет свои войска из первой полосы обороны, следовательно, снаряды нашей артиллерии не упадут на пустое место. Передовые батальоны держались цепко. Бой длился весь день и всю ночь. А в 3:20 утра земля задрожала от грохота всей нашей артиллерии. Ее у нас было немало. На участке прорыва на каждый километр фронта приходилось в среднем до 200 орудий, а на более важных участках до 260 стволов, не считая «Катюш». Артиллерийским наступлением искусно руководил командующий артиллерией армии генерал-лейтенант Семенов, подлинный мастер своего дела. 3000 орудий и минометов уничтожали живую силу и огневые средства главной полосы сопротивления противника. Основной удар был нацелен на Дудинскую высоту, господствующую над долиной реки Жиздра. Часть 120-миллиметровых минометов мы выделили для ликвидации минных полей на направлении атак танковых соединений. Стремясь скрыть от врага момент перехода в атаку пехоты и танков, мы наметили план артподготовки. Сначала короткий, всего 5 минут, но мощный огневой налет, затем 12-минутная пауза, а после нее контроль пристрелки. Гитлеровцы выйдут из укрытий, займут места в траншеях, а мы еще около часа будем вести стрельбу на разрушение и подавление. И только потом, после залпа 450 «Катюш», обрушим на врага всю силу огня. Через 15 минут пойдет пехота, бушующий огневой вал будет постепенно продвигаться в глубину. За ними последуют пехота и танки.